Глава 13. Герою резко переставали нравиться вещи, становившиеся популярными. Он имел чутье на хорошее и предвосхищал интерес к нему. Книги, фильмы, социальные процессы, бытовые вещи, на которые мало кто обращал внимание, заинтересовывали его раньше остальных. Ему как будто отводилось время познать предмет во всей его глубине, пока он не девальвировался массовым, но поверхностным интересом людей, боявшихся прослыть несовременными, немодными, недалекими, предпочитающими форму содержанию. Любая самая мудрая книга, пережив к себе массовое внимание, напоминала человека, по которому пробежалась толпа, становилась потрепанным цитатником с выдернутыми из контекста мыслями. Док представлял собой две гребенки о шести зубьях каждая, прислоненные спиной друг к другу. Между зубьями-причалами виднелись три припаркованных ковчега с мостиками, выполненными в разной стилистике. У одного крыша напоминала азиатские пагоды, у другого — настоящий курятник, огороженный железной сеткой. У третьего — летний кинотеатр со сценой. Полуночная маршрутка вошла между зубьев плавно, как в магнитный захват, не позволяющий ей коснуться каменной поверхности дока. «Приплыли», — произнес Гоша, рассматривая каменную поверхность дока. «Не передумал?» — поинтересовался Денис. «Нет, конечно. Страшно немного, но тут я точно не хочу оставаться. Чуйка подсказывает, что этот экипаж еще хапнет проблем. Я благодарен им за то, что у нас было время во всем разобраться». Денис посмотрел на матросов, вынимающих из-под мостика деревянный брус и лестницу. «Немного зловеще выглядит». Он привлек внимание Гоши к процессу. «Да, надеюсь, нам не врут, что док — это то, что они говорят, а не иллюзия, на которой нет воздуха». По территории дока прохаживались люди. Некоторые с интересом смотрели на приготовление полуночной маршрутки. Денис принял этих людей за таких же, как он, изгнанников, собирающих собственные экипажи. «Смерть — это тоже выход», — протянул Денис. «Из игры». «Ха-ха-ха, натурально гейм-овер», — Гоша хохотнул. «О, капитан с Анжелкой к нам идут». Кроме названных персонажей, к ним направлялся еще и лоцман. Старпом выглядела расстроенной, остальные — как обычно. За ними собиралась толпа матросов, готовых устроить прощальные проводы. «Ну, матрос Денис, называю тебя так в последний раз». Капитан пожал ему руку. «Дальше ты будешь капитаном. Поздравляю с быстрой трансформацией. Если бы вы во второй раз отдали кисель мне, то еще покатались бы вместе. А так вы сделали свой выбор. Мы не в обиде за это. Не настолько отчаянные, чтобы носиться с таким опасным грузом. К тому же вы дали нам нового старпома, которая совершила невероятное. Собрала столько претендентов, сколько мы не собирали ни разу». «Это больше Дениса заслуга», — вмешалась Анжела. «Скажем так, и Дениса тоже. Я верю, что из него получится хороший капитан, и где-нибудь через сотню вахт мы повстречаемся на одной из пристаней и поболтаем с ним обо всем. Верно говорю?» Капитан обратился к Денису. «Был бы рад узнать о вашей судьбе, но хотелось бы, чтобы через сотню вахт вы уже достигли главной цели. У нас, как в буддизме, главное — путь», — усмехнулся капитан. «Так, матрос Валентин и матрос Василий, кладите сходни здесь», — распорядился он, глядя, как мужчины прицеливаются, куда положить деревянный брус и лестницу. «Ну, времени на долгие прощания у нас нет». Капитан повернулся к коллективу полуночной маршрутки. «Кто-нибудь желает перейти на другой ковчег, пока есть такая возможность?» «Я желаю». Вперед вышел Павел. «Кто бы сомневался?» — капитан усмехнулся. «Известный ворчун». «Я тоже перейду», — произнес мужчина из новеньких, который забился с Денисом на спор. «Мне вообще без разницы, на каком камне летать, если на них все места одинаковые». «Трое, значит?» — капитан улыбнулся. «Как я и думал. Лоцман, у тебя почти есть. Осталось старпома найти и кондея, и можно в путь. Пара суток у тебя есть». Он посмотрел в сторону дока. «Ну, пора». Анжела неожиданно разревелась, бросилась к Денису и обняла его. «Мне будет вас не хватать, ребята. Я бы с вами пошла, но боюсь». Денис прижал ее к себе. «Капитан сказал, через 100 вахт встретимся, тогда и перейдешь», — пошутил Денис. «Наверное, все идет так, как и должно быть». «Будьте осторожнее». Анжела отстранилась и вытерла слезы. Обеспокоенный ее поведением, Бонни вертелся под ногами и заглядывал хозяйке в глаза. «Постараемся», — пообещал Денис. «Всем спасибо за опыт, за отношения. Буду рад увидеться снова». Он помахал команде полуночной маршрутки. Народ добродушно загудел, желая удачи. «Берегите себя!» — выкрикнул матрос Вячеслав. «Непременно!» — отозвался Гоша. «Я присмотрю за капитаном, чтобы понимал, что не самокатом управляет. И вам удачи!» Денис направился к деревянной конструкции, ставшей на время сходнями. В его душе вроде бы томилось тяжелое чувство, но нельзя было сказать, что только оно доминировало. Ощущалась и легкость от разрешения ситуации, и уверенность, что все идет в нужном направлении. Денис за время пребывания на ковчеге понял, что стал больше доверять интуиции. В условиях отсутствия собственного опыта и чужого влияния ничего не оставалось, как довериться внутреннему голосу, который знал намного больше, чем постигалось умозаключениями. Денис первый ступил на сходни. Обратный конец лестницы лежал на каменной поверхности причала дока. Брус и лестница немного прогибались под его весом. Но тут тоже действовала особая физика, меняющая гравитацию на каждом шагу. На середине пути вес тела почти не ощущался. Закружилась голова из-за бездны под ногами и неестественного ощущения тяжести. Денис покачнулся и, чтобы не свалиться, сделал рывок вперед. Народ по обе стороны ахнул. «Новенький!» — сразу заметили зеваки со стороны дока. Денис удержался и дошел до конца сходней. «Середину старайся пройти как можно скорее», — посоветовал он Гоше. «Понял». Товарищ ступил на край бруса и, быстро перебирая ногами, дошел до конца. Павлу упражнение далось безо всякого труда. Он уже разбирался, как работает здешняя физика, и был готов ко всему. Наступил черед мужчины, который пошел вслед за Денисом, чтобы выиграть спор. Выглядел он уверенно, даже слишком. Ступил на край бруса и сделал три шага. Покачал сходни под собственным весом. «Я на паруснике в кругосветку ходил», — сообщил он громко, чтобы впечатлить публику и дать понять, что подобные упражнения ему привычны. «По такой качке приходилось ходить на берег, мама, не горюй!» На середине пути почти нет притяжения. Денис решил предупредить его. «Смотри и учись, пока я живой!» Мужчина расставил в стороны руки. «Вот так ходят настоящие мариманы в сильную качку. Это позволяет им быстро реагировать на колебания судна. Мой вестибулярный аппарат выдерживает центрифугу, в которой вертят космонавтов». Хвостун смело пошел вперед широкими шагами. Все было прекрасно, пока мужчина не дошел до середины. Он сделал шаг и наступил мимо бруса по причине того, что опершаяся в это время нога внезапно оторвалась от опоры из-за малейшего колебания сходней. Мужчина медленно полетел вниз, беспомощно кувыркаясь и прося помочь. Народ с полуночной маршрутки испуганно ахнул. «Никуда он не улетит!» — крикнули знающие зеваки с дока. «Сейчас посмотрим, на чью сторону его перетянет!» Хвостун начал истошно вопить, потеряв контроль над собственными чувствами. Парил он секунд 15, пока ковчег не перетянул его на свою сторону. Упал он довольно неудачно, между камней на спину, и ударился затылком. Несколько матросов бросились ему на помощь. «Не судьба», — Денис развел руками. «Придется вам его перевоспитывать, если выживет». Анжела утирала слезы, а ее пес стоял на краю ковчега и удивленно смотрел на Дениса, не понимая, зачем он туда перебрался. Капитан отдал распоряжение убрать сходни. Все, пуповина с первой колыбелью перерезана. Команда полуночной маршрутки ушла на мостик. Издалека донеслась привычная команда. «Приготовились! Поехали!» Камень мягко качнулся и вышел из зубьев причала. Быстро набрал скорость и исчез в бесконечной синеве. Гоша хлопнул Дениса по плечу. «Ну, товарищ капитан, погнали знакомиться?» «Погнали!» Док представлял собой большую плоскую обработанную каменную глыбу размером с пару футбольных полей в длину. По двум сторонам были нарезаны углубления пирсы, а по центру располагалась площадь, украшенная газонами, каменными выступами в виде стульчиков и столов, частично занятых людьми, и одного деревянного помещения, перед которым били из каменных выступов с десяток небольших фонтанчиков. «Новенькие?» — поинтересовался мужчина с лихими, как у Бармалея, усами. «Только мы, а матрос Павел уже ветеран», — представил немногочисленную команду Денис. «Собираете свой экипаж или ищете, к кому примкнуть?» «Собираем. Нужен старпом, кондей, много матросов и ковчег». Мужчина рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, смелая. Тебя угораздило капитаном стать, что ли?» — уточнил он, обращаясь к Денису. «Вид у тебя еще незрелый какой-то». «Акселерат», — — хмыкнул Денис. «Есть чем помочь, предлагай. Нет, мы пошли дальше». «Да я сам капитан. Уже вторые сутки околачиваюсь. Никого не нашел. С людьми еще можно как-то договориться, но найти пустующий ковчег — проблема». «А эти чьи?» — кивнул Денис на три припаркованных камня. «Тех, кто потерял много матросов в команде или специалистов. Поэтому я и спросил, вы примкнуть хотите или сами набираете?» «У кого вообще можно поинтересоваться насчет всего?» — полюбопытствовал Гоша. «В бар идите, там большинство сидит», — посоветовал мужчина. «Спасибо». Денис решительно направился к строению. Из него вышла девица с тугой черной косой, нагнулась над фонтанчиком и стала пить. Денис резко остановился. «Ты чего?» — удивился наткнувшийся на него Гоша. «Ты ее помнишь?» Товарищ присмотрелся. «Да это же та девушка, которая приходила с мужиком, похожим на пирата, с первого ковчега, который назывался... Блин, не помню. Сметливый», — напомнил Денис. «Да, точно, сыкливый», — Гоша рассмеялся. Девушка попила, придерживая косу, утерлась и увидела Дениса с компанией. Произошла секундная заминка. Она попыталась вспомнить, где видела его раньше. «Ай, а я тебя помню», — она улыбнулась. «Где-то 12 вахт назад на одной пристани с электричкой». «Ого, да она на тебя запала», — прошептал Гоша за спиной Дениса. «Хороший знак». «Да, мы с этой самой питерской пристани». «А почему ссадили? Неужели ты...» «Да ладно, ты уже капитан?» «Не могу сказать, что я рад скоропостижному окончанию карьеры матроса». Денис подошел ближе. «А ты почему здесь?» «Я?» Девушка улыбнулась. «Вытянула не тот жребий». «Проиграла новенькому старпому?» Догадался Гоша. «Все было по-честному, я не в обиде». На самом деле печальный вид девушки говорил об обратном. «Мне вот маны с собой отсыпали». Она оттопырила карман куртки. «Слушай, а нам нужна старпом. Нам все нужны, кроме лоцмана», — обрадовался Денис. «И одного матроса», — добавил Павел. Девушка внимательно рассмотрела команду. Ее взгляд выражал легкий скепсис. «Я почти напросилась к одному капитану. У него есть ковчег, но нет старпома и кондея. Думаю, его вариант намного перспективнее вашего. У вас ведь и ковчега нет». «Ха-ха-ха, да откуда ему взяться?» Гоша засмеялся. «Голый, как соколы!» «Слушай, у нас молодая, динамично развивающаяся команда с амбициозными планами. Не сегодня, так завтра мы вырвемся в лидеры и станем законодателями мод во всем странном мире», — произнес Денис, ерничая, как учил его один из новеньких претендентов. «Зачем тебе опытные экипажи, где все уже устоялось? Даже ошибки. Иди с нами, это же большой простор для развития. Мы более благодатный навоз для произрастания чего-то хорошего». Девушка рассмеялась. «Идемте в бар. Посидим, взвесим все за и против». «Такие решения нельзя принимать на эмоциях. Обязательно ошибешься». Девушка направилась к дверям. «Кстати, меня зовут Меджида. Мой папа турок. Мамка привезла из отпуска». «Красивое имя». Денис сделал комплимент. Имя девушки шло, подчеркивая ее преимущественно восточную масть. «Меня зовут Денис, это Гоша или Жора, а это Павел». «Очень приятно». «У меня коньяк был с таким же именем, и вы с ним почти ровесники», — заметил Павел. Девушка снова рассмеялась. Компания зашла в бар. Здесь находилось около 20 человек. Они сидели за столами и что-то пили и ели. Вошедшие вызвали у них интерес. «Ты что, нашла себе команду?» — спросил у Меджида мужчина в безрукавке. «Пока не знаю», — девушка кивнула на свободный стол. «Садитесь, я принесу выпить и закусить». «Здесь есть алкоголь?» — удивился Павел. «Безалкогольное пиво». Компания уселась на скрипучие деревянные стулья. Денису было неловко под взглядами людей, казавшихся прожженными матросами. «Чего они так на нас пялятся?» — недовольно поинтересовался Гоша. «Я чувствую себя как проститутка на улице красных фонарей». «Они ждут, когда мы начнем рассказывать о себе», — пояснил Павел. «Все же понимают, что каждый из нас в чем-то нуждается». «Сидите спокойно. Придет время, разговор сам завяжется». «А пока они не хотят подрезать удачу Меджиде, потому и не спрашивают и не предлагают ничего. У нее право первой брачной ночи на нас». «А потом пустят по рукам?» — хмыкнул Гоша. «Чтобы не пустили, надо уговорить ее остаться с нами», — тихо произнес Денис. «Это знак, что мы снова повстречались. Она заметила меня еще тогда. Придумайте что-нибудь такое, чтобы завлечь ее». «Давай пообещаем, что будем ходить на вахту голышом», — в шутку предложил Гоша. «О, гадость!» — Павел скривился. «Тогда я с вами не полечу. Пусть она проверит меня, как это умеют старпомы». Денис приложил Гоше руку к затылку и закрыл глаза. «Чую будущего лоцмана. Скоро у тебя в мозгу отрастет персональный навигатор». «Так, ребята, вот ваше пиво и манная. Здесь она слегка соленая, чтобы восполнять потерю минералов». Меджида поставила деревянный поднос с четырьмя стеклянными бутылками пива без этикеток и глиняными чашечками с закуской, имеющей желтоватый сырный цвет. «Разбирайте». Мужчины быстро очистили поднос. Меджида унесла его и вскоре вернулась. Взяла бутылку и протянула в центр стола. «Ну, за встречу?» «За встречу!» Они чокнулись. Денис сделал первый жадный глоток. Пиво на вкус было обыкновенным, даже как будто хмельным. «Я уже думал, что в этом мире нет ничего, кроме воды и маны из продуктов», — произнес Гоша. «Приятная неожиданность». «Вторая за сегодня», — добавил Денис. «Первая я?» — догадалась Меджида. «Тогда пиво третье». «Сегодня у нас мужик свалился прямо между ковчегом и пирсом. Вот это была отличная неожиданность. Нехорошо смеяться над неуклюжестью новеньких, но этот тип был таким высокомерным». Ха-ха-ха. Павел рассмеялся. «Я замдиректора, я все знаю, все понимаю и все умею», — карикатурно изобразил он неудачливого выскочку. «Прости, что тебя поставил в один ряд», — обратился он к девушке. «Ничего страшного, даже почетно оказаться рядом с замдиректора». «У тебя есть идеи, где можно взять ковчег?» — напрямую поинтересовался Денис. «Конечно. Надо напроситься в качестве гостей на любой полностью сформированный ковчег из тех, что стоят сейчас у причала, и попросить их подбросить до ближайшего течения, точнее, до места, где они скапливаются». «Хороший капитан не откажется получить себе очков добра в карму», — посоветовала Меджида и приложилась к горлышку бутылки. «Так просто?» — удивился Гоша. «Да, но для этого надо помочь собрать экипаж. Услуга за услугу, добро за добро», — пояснила старпом. «А с чего начинать?» — спросил Денис, желая сразу заняться этим как можно скорее. «А вот об этом надо разговаривать со всеми. Тут у всех одна проблема. То рубашка коротка, то хрен наружу. Не получается собрать полноценный экипаж, потому что у всех свои представления о том, как они решат проблему. Никто не хочет бросить команду, но каждый ждет, что к ним примкнет опытный специалист. А такие, как вы, вообще ищут себе отдельный ковчег. Поэтому пазлы складываются редко. Вот ты бы хотел бросить их и пойти капитаном на готовый экипаж?» — поинтересовалась Меджида у Дениса. «Нет, мы с Гошей из одного города и всю дорогу вместе», — ответил Денис. «У меня до сих пор на сердце тяжесть от того, что Анжела, девушка, которая поднялась с нами на ковчег, осталась там. Вот и я о чем. У всех свои закидоны. И попробуй угоди каждому. Поэтому лучший вариант решить вашу проблему — это помочь другим собрать экипаж, сесть на их ковчег и доехать до пустующего». «А потом?» — спросил Гоша. «У нас, кроме Павла, нет ни одного матроса, нет кондея. Мы не сможем управлять ковчегом». «Ну, матросов мы тут наберем человек 10 легко», — убедительно произнесла Меджида. «Иногда их выгружают сюда десятками с одного ковчега». «Почему?» «Не все капитаны умеют ладить с коллективом. Бывает, возникают непреодолимые противоречия, и приходится избавляться либо от капитана, либо от матросов-бунтарей». «Нам бунтарей ни к чему», — Гоша выставил перед собой ладони. «Я думаю, что дело не в них, а в несовместимости головы и конечностей. Такое часто бывает. Я как старпом сглаживаю углы, но иногда и мне это не по силам». «У нормального капитана никто не бунтует», — пояснила Меджида шепотом. «Тут есть такие капитаны?» — догадался Денис. «Угу», — не открывая рта, ответила старпом. «Все-таки мы удачливые парни». Гоша стукнул горлышком бутылки о бутылку Меджиды. «Раз ты нам попалась». «Я бы не стала сильно рассчитывать на удачу. Она подруга неверная». Старпом сделала большой глоток пива. «Придется, как в шахматах, прорабатывать кучу ходов. Есть среди вас шахматисты?» «В школе ходил на кружок». Гоша поставил бутылку на стол и двинул ее как фигуру. «Но успехов в этой игре не имел. Я больше по книгам, по гуманитарной стезе, так сказать». «А ты где училась? Кем работала?» «Филолог. Пед закончила. Один год успела поработать в школе. Тоже не шахматистка». «Замужем?» — поинтересовался Денис. «Нет, не успела, но претендент был военный летчик. Обещал покатать на транспортном самолете. Только не успел. Однако я все равно летаю». Меджида грустно улыбнулась уголками губ. «А планы были грандиозные». «Я уверен, что ты вернешься, как и все мы», — заверил Денис. «Все новенькие так думают. Вам кажется, что это параллельная ветка жизни, типа прокачки персонажа, пока основная стоит на паузе?» — спросил Старпом. «Ну да, нас подтягивают насильно, потому что мы ленимся», — поделился Денис своими предположениями. «Я так не думаю. Мне кажется, назад дороги нет. Мы проходим эволюционный экзамен. Кто доберется до финала, тот станет базисом новой цивилизации. А кто умрет, тот умрет и никуда не вернется. Может быть, на тот свет и попадет, но точно не домой. Объясню, почему я думаю именно так. Представьте, вы знаете, что ваша смерть понарошку. Станете ли вы бояться ее так, чтобы делать все возможное, лишь бы не умереть? Скорее всего, нет. А в этом мире нужно превзойти себя, даже забыть себя и слепить нового. Никто не возвращается назад. Все умирают по-настоящему. Но тогда мы должны были слышать о массовых исчезновениях людей, как это произошло с нами. Тысячи человек пропало разом, сели на одной станции метро и никуда не приехали», — поделился Гоша своими сомнениями. «Я не знаю как, но, возможно, тот человек, который продолжит жизнь в нашем теле в том мире и будет думать, что он и я одно и то же, но мое «я», оно здесь, в этом теле, и с ним все происходит взаправду», — пояснила Меджида свою точку зрения. «За жизнь надо бороться. У нас здесь две задачи — не умереть раньше времени и добраться до финиша». Гоша погрустнел, вспомнив Елену. Его тешила идея о встрече с ней, если он тоже погибнет. «Это ведь твоя непроверенная теория», — предположил он. «Наблюдение», — ответил Старпом. «И интуиция, развившаяся до состояния отдельного органа». Денис допил пиво и завертел головой в поисках мусорного бака. «В углу», — показала Меджида в нужном направлении. Там стоял контейнер, напоминающий старую хлебницу с полукруглым забралом. «Никому не выбросить заодно?» — спросил Денис у товарищей. Они еще не допили, растягивали удовольствие. Он поднялся и прошел до бака, полного пустых бутылок. Положил свою аккуратно, чтобы не расколоть, и закрыл крышку. «Кого ищешь?» Рядом с ним бесшумно возник невысокий паренек в рыбацком жилете, надетом на камуфляжную майку. «Если что, я Кондей». «Да, нам нужен Кондей». «Отлично. Какой из ковчегов ваш?» «Пока никакого». Денис усмехнулся. «Ковчег мы тоже ищем». «Тьфу ты!» Парень сплюнул. «Облом. Скоро волна сюда доберется. Можете не успеть». «А ты откуда знаешь, когда она доберется?» «Чувствую. Мы тут подзависли. Значит, скоро доберется». «Страх такой появляется, что время заканчивается. Ты разве его не ощущаешь?» Удивился парень. «Нет». Денис пожал плечами. «Так ты еще молодой», — догадался Кондей. «Вообще беда». «Ладно, прости, что дал надежду. Желаю удачи». «Спасибо». Разговор с ним вызвал легкую депрессию и ощущение, что проблема намного сложнее, чем он себе представлял. Денис сел за стол и нахмурился. «Допивайте уже. Пойдем искать варианты», — поторопил он товарищей. «Предлагал свои услуги». Меджида кивнула в сторону рыбака, берущего с полки бутылку пива. «Он Кондей, набивался в команду. Узнал, что у нас нет ковчега, и отказался. Говорит, что волна рядом, и мы ничего не успеем». «Но всех слушать не надо. У каждого свое представление о том, что происходит. Быстрота нужна для ловли блох. Опытный капитан никогда не торопится. Это вселяет в экипаж уверенности даже в претендентов», — посоветовала Меджида. «Я же неопытный. Зачем выдавать желаемое за действительное? Знаешь, есть категория мужчин. Они, не имея опыта, кажутся уверенными в себе. Женщинам они нравятся, а другие мужчины принимают их как начальников с большим уважением. Тут первичнее твой характер, который показывает, что ты спокоен и готов к любым проблемам». «Понятно. Это небольшой урок, как мне надо себя подавать, чтобы собрать команду». Денис улыбнулся. «Да, делюсь опытом, как старпом и как женщина». «Как старпер и как мужчина, полностью поддерживаю предыдущего оратора. Уверенный капитан — это половина успеха ковчега. На начальном этапе почти все 100. Иначе мы никого в свою команду не наберем», — заявил Павел. Он стряс в рот последние капли пива из бутылки. «Классно было, как дома». Все ушли выбрасывать в мусорный бак бутылки. За столом остались Меджида и Денис. Девушка нагнулась к нему и тихо произнесла. «Вижу, ты не оратор, но придется сейчас громко и уверенно озвучить собственные хотелки», — пояснила она. «Они все ждут, когда ты это сделаешь, чтобы начать продумывать варианты». «А что мне сказать?» — Денис растерялся. Он до чертиков не любил публичных выступлений. что ты капитан, что у тебя есть лоцман, старпом, матрос и большая потребность в кондее, новых матросах и ковчеге. И самое главное, не забудь озвучить причину, по которой тебя ссадили. Что я дважды съел кисель и никому не сказал?» Меджида засмеялась. «Ха-ха-ха-ха. Можно просто сказать, что ты очень рано обнаружил в себе умение капитана и был вынужден добровольно сойти на ближайшем доке, чтобы не портить работу экипажа. Это тоже правда. Кому какое дело, сколько киселя ты съел? Ты, наверное, и не знал, что его надо отдавать капитану». «Можно сказать и так», — согласился Денис. Товарищи вернулись и расселись на свои места. «Ты чего такой напряженный?» — заметил Гоша. «Мне надо сейчас выступить перед людьми, озвучить свои потребности». Денис раскраснелся от волнения. «Чувствую себя ребенком на елке, которому надо читать стих Деду Морозу. Страшно, но подарочек очень хочется». «Пережил тогда, переживешь и сейчас», — мотивировала его старпом. «Давай, с Богом». Денис бросил на команду неуверенный взгляд, постучал пальцами по столу, резко встал, громко отодвинул стул. «Народ!» — произнес он почти уверенно. «Мы недавно высадились на этот док. Я молодой капитан, и меня ссадили сюда, чтобы не возникало конфликтов со старым. Со мной сошли лоцман и матрос. Потом присоединилась старпом. Мы собираем экипаж, но готовы помочь собрать его тем, кто подкинет нас до места, где есть пустые ковчеги. Мы выслушаем любые ваши предложения». Денис остался стоять в ожидании реакции на его выступление. Она последовала не сразу, что разволновало молодую команду. «А нам как раз капитан нужен», — произнесла женщина из темного угла бара. «Но без экзаменов не берем». «Извините, но я собираю свою команду», — ответил ей Денис. «А разве здесь нет свободных капитанов?» «Они все сошли со своими людьми. Это ошибка каждого, кто сходит на док в первый раз. Им кажется, что с компанией веселей, но оказывается, что одному намного проще прибиться, чем командой», — поделился опытом мужчина в бейсболке и джинсовой куртке. Денис посмотрел на Гошу и понял, что тот не хочет отпускать его. Боялся остаться один. Павел тоже потому и сошел, что хотел работать с Денисом. И бросить его означало предать. Меджиду, похожую на тайный знак свыше, он сам не хотел отпускать. Она ему нравилась, и не только как опытный член команды. Девушка стимулировала его собирать свой экипаж, в котором будут только те, кого он сам выберет. Денис непроизвольно задержал взгляд на Меджиде. Она заметила его и немного смутилась. Денис стряхнулся и перевел взгляд на мужчину в бейсболке. «Что тут на самом деле ошибка, покажет время», — произнес он. «А его у тебя совсем немного». Мужчина поднял наполовину початую бутылку пива. «Желаю удачи». Денис еще немного постоял в ожидании следующих предложений, но не дождался и сел. Взгляд его выражал растерянность и обиду. «Не спеши», — шепнула Меджида. «Им нужно все обдумать. Я предлагаю прогуляться по доку, пообщаться с остальными. В баре сидят самоуверенные типы. Ждут, когда удача придет к ним в руки. А те, кто снаружи, сами бегают за ней. Хотелось бы верить». Денис решил, что она подбадривает его, занимаясь своей привычной работой. Компания поднялась из-за стола и вышла на свежий воздух. К доку причаливал еще один ковчег. В качестве мостика у них имелся миниатюрный амфитеатр, вернее, только половина. На поднимающейся вверх рядах скамеек сидел экипаж. В центре полукруга находился капитан, управляющий ковчегом внутри небольшой трибуны. Плотное наполнение матросами сидящих мест говорило о том, что они не искали пополнения. Наоборот, кучка людей, не занятых вахтой, стояла вдоль бортов, наблюдая за причаливанием. «Нам надо успеть первыми», — решил Денис и направился к приближающемуся ковчегу. Судя по всему, экипаж на нем жировал, перебрав с количеством матросов. Не только он так решил. Народ со всего дока собирался у причала. К полуночной маршрутке такого интереса не наблюдалось. «Почему так?» — поинтересовался Гоша у Меджиды. «Народу лишнего много. Вот и надеется на удачу», — предположила старпом. Ковчег плавно приблизился к каменному причалу и замер. С него сбросили металлические раскладывающиеся сходни. Первым на док перешел мужчина за 40, с круглой, блестящей лысиной. «Я лоцман из экипажа пострадавшего ковчега. Налетели на большой камень, многие погибли. Оставшихся в живых подобрала Эллада, за что ей огромное спасибо». Мужчина явно имел опыт и представлял, что надо делать по сходу на док. «Со мной 15 матросов различной степени опытности». «Хороший лоцман!» — выкрикнули из-за спин. Мужчина не отреагировал на издевку. Следил за тем, как остатки его экипажа перебирались по колышущейся лестнице. Никто не упал. Все уже знали, что на середине пути с гравитацией возникнут проблемы, и были готовы к этому. «Нам надо забрать этот экипаж». Негромко обратился Денис к Меджиде. «Придумай, как сделать». «А куда девать лоцмана?» Денис посмотрел на Гошу. «Наш еще не сформировался. Мы только знаем, что это произойдет в скором времени. Все признаки указывают», — пояснил Денис. «Я был уверен, что на новом ковчеге этот процесс ускорится». Старпом задумалась. «А как быть с Кандеем?» — уточнила она. «Не факт, что он у нас родится в ближайшее время. Я попробую поговорить с рыбаком. Видели, ко мне подходил парень в жилетке. Он Кандей. Думал, что у нас есть ковчег, но узнал, что нет, и отказался». Денис повертел головой, предположив, что паренек мог находиться сейчас рядом. Его не оказалось. Меджида в это время пробилась к новенькому лоцману, окруженному командой. «Привет, я Старпом. Расклад такой. У нас есть капитан, Кандей и один матрос. Мы сами ищем ковчег. Команда, если согласишься присоединиться со своими людьми, готова?» Лоцман не сразу ответил ей. Просканировал с головы до ног. «Ты давно летаешь», — произнес он уверенно. «Прилично. А что?» «Обычно на доках зеленые специалисты». «Так получилось, и не могу сказать, что это плохо. Знаки говорят, что все идет как надо. Даже ваше появление очень вовремя». Меджида за время пребывания в этом мире научилась понимать и чувствовать иррациональные вещи. «Дай мне сказать». Ее грубо оттолкнул крупный парень. «Привет, я капитан. Мне нужен опытный лоцман и пяток матросов для полного комплекта. Ковчег уже готов, стоит под парусом. Осталось только взойти и отчалить. Реальное предложение и никакого геморроя». Он заслонил с собой Дениса, как будто специально закрывая этот вариант для лоцмана. «Или все пойдут со мной, или никто», — ответил ему мужчина. «Мы через такое прошли вместе, что теперь не делимся на части». «Ну ладно, что-нибудь придумаем». Наглый капитан не ожидал такого ответа. «Идете?» «Нет, не идем. Ты мне не нравишься. Не хочу начинать работу в коллективе, где мне кто-то неприятен». Честно признался лоцман, чем удивил многих, кто находился рядом. Наглый капитан опешил. «Теперь понятно, почему ваш ковчег разнесло», — произнес он и, резко оттолкнув от себя людей, ушел. «Ха, понятно ему», — ухмыльнулся лоцман вслед капитану. «Чтобы разом покончить с предположениями, скажу, что мы спасали другой ковчег, зацепивший аномалию». «У нас почти получилось», — добавил он громко. «А вы где свой ковчег пролюбили?» Он снова обратился к Меджиде. «С нашими ковчегами все хорошо. Полетели дальше. Со мной типичная ситуация. Родилась новый старпом, а я добровольно уступила ей место. Капитан и вся его команда сошли на док по причине, что стали специалистами», — объяснила Меджида. «Мы добровольцы». «Так, народ, давайте проголосуем. Кто за предложение этой прекрасной дамы?» Лоцман обратился к остаткам своего экипажа. «Сколько у тебя вахт?» — спросила девушка из его команды. «Больше 200», — ответила она. Народ присвистнул от удивления. Девушка, задавшая вопрос, подняла руку. Остальные, следуя за ней, тоже подняли руки. «Ладно, Старпом, считай, что мы теперь один экипаж. Давай, знаком с остальными». Денис, все это время наблюдающий за процессом, вдруг ощутил, как закаменели его мышцы от напряжения. Он расслабленно выдохнул и вытер со лба выступившую испарину.